Мегре вынул и набил трубку. «Только в одном я немного продвинулся вперед. Мадам Сабен-Левеск утверждала, что была секретарем у некоего адвоката с улицы Ривали, когда встретилась с нотариусом. Обнаружилось, что этот адвокат уже 10 лет назад умер. Тут-то мне и показалось, что здесь не все ладно. А вчера в ящике стола убитого я обнаружил маленький снимок Натали, еще очень молодой. На обороте была надпись «Трика». Конечно, это было кличкой. Чем же еще? Зная вкусы покойного нотариуса, я понял, что надо перетряхнуть список кабаре времен ее молодости. И не ошибся. Выяснилось, что она была наемной танцовщицей, отнюдь не секретаршей. И, кроме того, мне теперь известно, где именно она познакомилась с Сабен-Левеском». Судья оставался задумчив, взгляд его был устремлен на дым из трубки. «Случалось ли ей навещать эти злачные места, где она работала в юности?» — спросил он тихим голосом. «Насколько я знаю, нет. Став мадам Сабен-Левеск, она, должно быть, возненавидела свою прежнюю среду, где чувствовала себя униженной. Как-никак, дочка графини. И последнее. Сегодня утром ей позвонили. У нас не было времени засечь того, кто ее вызывал. Мужчина сказал: «Мне необходимо тебя видеть». Ничего не ответив, она повесила трубку. У меня есть основания думать, что о гибели мужа ей известно много больше, чем она рассказывала. Вот почему я собираюсь сейчас еще раз, говоря грубо, нажать на нее. В комнате инспекторов комиссар сказал Лапуэнту: «Я иду туда один. Снова попробуем так. Возможно, она будет не такой скованной и...» Мегре, не кончив фразы, махнул рукой. Жест, который мог означать, что сам он не очень-то верит в ее большую откровенность. К воротам дома на бульваре Мальзерб он подъехал в такси. Мужчина в штатском прохаживался по другой стороне, комиссар нагнал его. «Она не выходила, барон?» «Нет, единственный шофер выезжал утром, видно, за покупками, на Фиате. Через короткое время он вернулся». «Продолжай наблюдение. Я поднимусь к ней». Консьерж даже приосанился, когда Мегре пожал ему руку. «Что видел, старый сыщик? Похоже, мадам решила сегодня поваляться в постели». «Да уж, верно так. Идут все больше пациенты к доктору на четвертом». «Рассчитываю на вас и в дальнейшем», — улыбнулся Мегре. Он двинулся к лестнице, и лицо его становилось все серьезнее. Дверь ему открыла Клэр. Она насмешливо прищурилась. «Мадам ушла». «Вы в этом уверены?» «Да». «В котором часу?» «Около двух». Было 3:10. «Она взяла одну из машин?» «Не думаю». Мегре знал барона. Тот не мог ошибиться. Консьерж тоже не видел Натали. Комиссар вошел и закрыл за собой дверь. «Что вы собираетесь делать?» «Ничего. Занимайтесь своими делами. А если боитесь, что я стяну что-нибудь, ну что ж, ходите следом». Он пошел наполовину нотариуса, рассеянно оглядывая комнаты. Мимоходом снова заглянул в гардероб, что вызвало улыбку Клэр. «Это место годится для такой цели, как любое другое, если на то пошло». «У меня нет причин прятаться. Еще меньше причин у нее не выйти через главный вход». Комиссар прохаживался по гостиной, оглядывая портреты суровых предков, и думал о жизни, какую вели их потомки. Но, наверное, и сами предки были не без греха, приберегая свое благочестие лишь для портретов. «Где в доме второй выход?» — внезапно спросил Мегре. Клэр смешалась. «Ладно, я скажу. Все равно узнаете от других». «Во дворе?» «Нет. Справа от лифта есть маленькая застекленная дверь. За ней лестница в несколько ступеней, ведущая в сад. Если пересечь его, там упираешься в дверь ограды, а за ней улица Сен-Симон». «Эта дверь закрыта?» «Да, но у хозяина и у мадам есть ключ». «Где он, этот ключ?» «Не знаю». «Интересно узнать, было ли два ключа или один. Если только у Жерара, то когда же она его взяла?» Мегре прошел в кабинет нотариуса и погрузился в уютное кожаное кресло. «Вы намерены здесь долго оставаться?» «До возвращения хозяйки». «Это ей не понравится». «Почему?» «Она ведь не рассчитывала, что вы придете, когда ее не будет». «Вы ей очень преданы, не так ли?» «Почему должно быть иначе? Она хорошо ведет себя с вами. Случается ей быть несправедливой и агрессивной, но я не обижаюсь на нее. Вы считаете, что иногда она не отвечает за себя?» «В такие моменты да». «А она не больна? Как по-вашему?» «Ничего этого не было бы. Да только при такой жизни. Алкоголь ей вроде убежище. Если бы она попросила вас солгать ради нее или лжесвидетельствовать, вы согласились бы?» «Без колебаний». «Ну, послал вам Бог хозяйку». «Сиделки видят и не таких». До комиссара донесся шум от входной двери. Однако он и бровью не повел, а Клэр, казалось, ничего не слышала. «Что бы вы сказали, если бы я принялась кричать, обвинив вас в попытке меня изнасиловать?» Мегре громко рассмеялся. «Любопытно посмотреть, что получится. Начинайте!» Пожав плечами, Клэр ушла в направлении большой гостиной. Назад она уже не вернулась. Неверной походкой Натали приближалась к кабинету мужа. Она была мертвенно-бледной, круги под глазами и рот как рана в ярко-красной помаде. Она едва не упала, войдя в комнату, и Мегре поднялся помочь ей. «Не беспокойтесь из-за меня. Я еще в состоянии держаться прямо». Опустившись в кресло, стоявшее рядом с креслом комиссара, Натали смотрела на него в каком-то изумлении. «Кто вам сказал, что...» Она тряхнула головой, будто желая стереть эту незаконченную фразу. «Нажмите вон ту кнопку двери». Он выполнил ее просьбу. Наверное, это был звонок горничной. «Ох, жарко!» Не поднимаясь, она стянула жакет из темного твида. «А вам?» «Ничуть. Вы, без сомнения, быстро шли?» «Откуда вы знаете, что я шла?» «Вы понимали, что я могу спросить шофера вашего такси, откуда вы приехали?» Она смотрела на него теперь, словно оцепенев. «Вы умный человек, но вы злой». Редко Мегре приходилось видеть столько тоски во взгляде женщины. Клэр знала, зачем ее позвала хозяйка. Она принесла коньяк и пачку сигарет. Натали взяла из ее рук налитую рюмку, чуть не пролив. «Я не предлагаю вам, вы ведь еще не алкоголик, не обижайтесь». «Ваш медик никогда не предлагал вам лечиться». «Ха! Если бы я его слушала, давно бы уже переехала в психиатричку. Было бы заботы моему мужу. А посмотрите, как поворачивается жизнь». Она внезапно остановилась, будто потеряла нить. «Поворачивается, поворачивается», — бормотала она с безумными глазами. «Ах да, жизнь! Вот, мой муж мертв, а я живу». Она озиралась вокруг. В ее лице внезапно появилось выражение удовлетворенности. Она снова выпила. Потом прохрипела невесело. «Это все мое». Комиссару показалось, что сейчас она начнет кататься по полу. «Вы вспоминаете кабаре у мадемуазель?» Она вздрогнула. Во взгляде появилась жестокость, которую ему уже доводилось видеть. «Кто вам разболтал это?» «Мадам Бланш, ваша бывшая хозяйка». «А до нее вы как добрались?» «Неважно как. У меня есть отличный снимок. Вы, Жерар и рядом шампанское. Снято незадолго до свадьбы». Она непроизвольно приняла оборонительную позу. «Вы никогда не были секретаршей. Вы подвязались одно время в третьеразрядном кабаре в Ницце. Вам случалось уходить с клиентами». «Вы негодяй, комиссар!» Она снова опрокинула рюмку. «Я теперь мадам Сабен Левеск». Мегре уточнил. «Мадам вдова Сабен Левеск». Она дышала с трудом. «Я не предполагаю, что вы убили своего мужа. Несмотря на всю вашу энергию, вы не способны это сделать физически. Разве что сообщник». «Я даже не выходила в тот вечер». «18 февраля?» «Да». «Вы помните число?» «Вы сами назвали мне эту дату». «Кто вам звонил сегодня утром?» «Я ничего не знаю. Кто-то хотел вас видеть во что бы то ни стало». «Это ошиблись номером. Разве так не бывает?» «Вы сразу же повесили трубку, подозревая, что линия прослушивается, но как бы случайно ушли сегодня в 2 часа дня. Вы не воспользовались главной дверью, а ушли через сад». «К слову, у кого из вас был этот ключ?» «У меня». «Почему?» «Потому что муж никогда не ходил в сад, а мне случалось там летом посидеть. Я хранила ключ в нише ограды». «И сегодня он вам понадобился, чтобы...» «Чтобы купить сигареты напротив. Ну и выпить рюмку. Можете пойти справиться, вам подтвердят. Я ведь всем известная пьяница, разве нет?» «Вас не было долго. Куда вы ходили еще?» «Я гуляла». «Где останавливались?» «В баре. Я уже говорила, в баре». «Неправда». В ее движениях появилась какая-то беспомощность. Комиссар почувствовал жалость к ней. Он поднялся. «Я позову сейчас горничную. Она уложит вас в постель». «Я не хочу в постель». Казалось, это пугало ее. «И все-таки вам надо лечь». «Нет». «Останьтесь здесь, прошу вас. Вы хоть немного знаете медицину?» «Нет». «Все равно, подойдите». Она схватила его руку и прижала к своему сердцу, которое билось часто и сильно. «Вы видите? Я сейчас умру». Она была во власти какого-то кошмара. «Какого?» «Это вам не грозит, успокойтесь. Как фамилия вашего врача?» «Блуа. Это друг Жерара. Но я не хочу его видеть. Он меня увезет в больницу. Он очень злой человек». Мегре нашел в телефонном ежегоднике номер телефона врача. Он жил неподалеку. «Алло, доктор Блуа?» «Это говорит комиссар Мегре. Я у мадам Сабен-Левеск. Она, мне кажется, не совсем в себе. Думаю, нужна ваша помощь». «А вы уверены, что она не ломает комедии?» «А это бывает?» «Да. Разве что она смертельно пьяна». «Сегодня опасаюсь именно тот случай». «Выхожу». Мадам Сабен-Левеск застонала. «Он сейчас сделает мне укол. Он делает его каждый раз, когда приходит. Этот дурак думает, что он хитрее всех в мире. Не уходите, не оставляйте меня одну с ним. Он злой человек. Кругом столько злых людей. А я совсем одна. Вы слышите, совсем одна». Она зарыдала, нос ее распух. «У вас нет платка?» Она отрицательно покачала головой. Мегре, как ребенку, подал ей свой платок. «Помешайте ему забрать меня в больницу. Я не хочу туда. Ни за что не хочу». В глубине квартиры раздался звонок. Затем Клэр ввела крупного мужчину атлетического вида. «Рад с вами познакомиться», — сказал доктор Блуа, пожимая руку комиссару. Он подчеркнуто спокойно смотрел на Натали. «Снова за старое? Ну-ка, пойдемте в спальню». Она не шевелилась. Доктор взял ее крепко за руку, заставил встать. «Мсье Мегре, не оставляйте меня!» Клэр шла за ними. Комиссар не знал, куда ему девать себя. В конце концов он уселся в гостиной в кресло. Доктор вернулся быстрее, чем можно было ожидать, с тем же невозмутимым выражением лица. «Это уже, наверное, в сотый раз», — промолвил он. «Ее место в клинике, по крайней мере, последние годы». «Как я понимаю, она начала пить, как вышла замуж». «Да, но очень немного. У них сразу пошла жизнь в кривь и в кось. Она ни с кем не могла ужиться. Два или три раза меняли шофера. Тоже относится и к горничной. Да что люди? У Жерара была овчарка. Отличная, надо сказать, собака. Представьте, она злобно показывала клыки всякий раз, когда Натали приближалась к мужу. Пса куда-то сплавили. Она настояла». «Вы считаете ее ненормальной?» «Не в точном смысле этого слова. Скорее, неврастеничкой. Ну, знаете, столько пить!» Доктор сменил тему разговора. «Вы не нашли еще, кто убил беднягу Жерара? Мы ведь с ним дружили с детства. Вместе играли в Люксембургском саду. Потом встречались и студентами. Отличный был парень». Он вздохнул. Мегре пожал ему на прощание руку, признавшись, что следствие ни к чему пока не привело. Комиссар шел вдоль набережной Сены, смутно воспринимая окружающее. Плохим было его настроение. Только что он был жесток с Натали, даже безжалостен, а ведь он не чувствовал к ней враждебности. И сегодня особенно. Она была растерянной, не способной сыграть свою роль до конца. Внезапно в ней что-то сломалось. Мегре чувствовал, что она не притворялась, ее силы и в самом деле были на исходе. Сейчас она спит глубоким сном под действием укола. Но с ее пробуждением не проснутся ли и ее страхи? В этой громадной квартире только один человек был ей предан — горничная Клэр Морель. Уже 14 лет жила Натали в атмосфере крайней неприязни. Старик Сабен-Левеск не общался с нею. Кухарка Мари Жалон, буквально выненчившая Жерара, всегда считала ее чужой в доме. Дворецкий Анаре с отвращением смотрел на батарею опустошенных ею бутылок. Шофер Вито, этот робкий человечек, и тот не нашел доброго слова для нее. Мегре сводил воедино все услышанное о странной жизни четы Сабен-Левесков. Нотариус был из тех, в ком сохранялась какая-то детскость, всю их жизнь, и которым многое из-за этого прощали. Ребенок он был эгоистичный, но вместе с тем искренний. Еще до женитьбы он любил пожуировать. Он вернулся к этому спустя короткое время после того, как стал супругом Натали. В своем ремесле нотариуса он был очень сведущ, его контора процветала. Наступал вечер, и если он того хотел, он переставал быть Сабен Левеском. Его знали во многих кабаре на Елисейских полях. Причем, как правило, он выбирал наиболее известные или модные из них. Всю ночь он оставался месье Шарлем, всегда молодым мужчиной, улыбающимся, щедро раздающим чаевые. Человек легкий, не любящий ломать голову над жизненными трудностями, он мало знался вне конторы с людьми своего круга. Ему нравились необязательные отношения с наемными партнершами. Исчезая с ними на несколько дней, он развлекался тем, что помогал им в разных мелочах по хозяйству. Маловероятно, что он хотел жениться. При его нраве вряд ли ему нужна была посторонняя женщина в его квартире. И все-таки он женился на Натали. Сыграли роль ее нежность, покорность, ее девичье обаяние. Весьма вероятно. На паспортном фото у нее такая волнующая улыбка, такой беззащитный вид. Она как бы отдала себя под его покровительство, создав у него ощущение своей силы, нужности ему. И вот она вошла в дом на бульваре Мальзерб, изумленная его богатством и великолепием. Что же вызвало их разрыв? Наталья оставалась одна целые дни в большой квартире. Ее свекор и Жерар работали каждый в своем кабинете. Еда, когда они сходились втроем в столовой, проходила в молчании. Натянутость ее отношений со свекром была более чем очевидна. Наталья оставалась лишь супругой хозяина, не более, даже для горничной, работавшей в ту пору. Она считала, что постепенно станет хозяйкой дома, но шли месяцы, а уважение к ней не приходило. Ее терпели, как неизбежность. Мало-помалу она ожесточалась. Вечерами они мало разговаривали с Жераром. Она не читала, довольствовалась телевизором. У них еще была общая спальня, но трещина между ними становилась все шире. И однажды вечером Жерар ушел, ничего не сказав, чтобы где-то в окрестностях площади Этуаль стать месье Шарлем. Его прежняя привычка взяла свое. Как она снесла его первые отлучки из дому? И вполне ли привыкла к ним потом? Они не говорили о разводе, но каждый обосновался в своей части квартиры. Она погибала от скуки, пестуя в одиночестве свое раздражение и злость на мужа, на весь белый свет. Прозрачный воздух был по-весеннему теплым. Солнце постепенно склонялось к западу. Мегре распахнул пальто, набил снова трубку. До набережной Орфевр было еще четверть часа медленной ходьбы. И так Натали, чтобы забыться, начала пить все больше и больше, превратившись в конце концов в пьяницу, что совсем оттолкнуло от нее мужа. Когда отец его умер, контора забрала Жерара целиком. Он все чаще нуждался в разрядке, и он получал ее. Подобную, с позволения сказать, супружескую жизнь они вели 14 лет. Это поражало комиссара. Почему же, черт побери, она не уходила? Как выдерживала это ухудшающееся существование? Что-то за этим докроется. Она ходит по вечерам в кино. Так, по крайней мере, она утверждает. Время от времени она заставляет шофера отвезти ее в какой-нибудь из баров на Елисейских полях. Там ее уже знают, как женщину, которая пьет. Не встретила ли она, наконец, мужчину, который заинтересовался ею, который породил у нее впечатление собственной значительности? До сих пор следствие не позволяло утверждать этого. Вито свидетельствовал, что она как входила одна в бар, так и выходила. Только походка ее становилась другой. Теперь Натали вдова. Дом, контора, состояние принадлежали ей. Не слишком ли поздно? Она пила больше, чем когда-либо. Что-то страшило ее. Она как будто хотела убежать от действительности. Может быть, от самой жизни. Кто ей звонил утром? И куда она уходила через дверь в саду? Не принесут ли ближайшие дни новых загадок? Трудно было отличить в ее разговоре правду от лжи. Она была ловкой притворщицей. Ей потребовалось всего несколько минут, чтобы преобразиться в светскую женщину, когда в дом к ней нагрянули журналисты. Лицо Мегре стало совсем хмурым. Сколько визитов ему потребуется еще нанести мадам Сабен-Левеск, чтобы добраться до истины?